Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом. Собственным примером, за всяким смотреть, каждого проверить, иного ободрить, другому дать хорошую остраску, чтобы не дремал, а смотрел в оба. Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной с ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним, и таким образом получить возможность действовать не только на ощущении официального страха, должностного холопа, но и на совесть, как не лишнюю подпорку гражданского долга или, по крайней мере, общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлась по вкусу ее последняя, прикладная часть, что ласкало чувства и возбуждало аппетиты. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставила многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучше принести не может. Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра, князь Борис Куракин, в записках о первых годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления царевны Софьи, введенного во всяком порядке и правосудии, когда торжествовало довольство народное, наступило непорядочное правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось мздоимство великое и кража государственная, что до ныне, писано в 1727 году, продолжается с умножением, и вывести сию язву трудно. Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меньшиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор Гагарин повешен. Петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом. Два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию. Вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку. Один следователь по делам о казнократстве расстрелян. Про самого князя Якова Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович не без причины. Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются под фортецию правды. Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, око государева, генерал-прокурор Ягужинский, встал и сказал: «Разве, Ваше Величество, хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее другого». Человек снисходительный, доброжелательный, доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел наклонность думать, что их можно обуздывать только жесточью. Он не раз повторял Давидово слово, что всяк человек есть ложь, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедрым на жесткие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорил своему лейб-медику Орескину: «Я велел губернаторам собирать монстры, уродов, и присылать к себе. Прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел прислать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило. Пускай шляются они во всенародной кунсткамере. Между людьми они более приметны». Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия.